Разумовский Илья Юрьевич. Гость. Читал Родионов Никита. Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, задремал я над страницей фолианта одного. И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, будто глухо так затукал в двери дома моего. «Гость», — сказал я, — «там стучится в двери дома моего». «Гость» и больше ничего. Эдгар Аллан По. Иван Петрович был человеком пожившим, лет 50. Жил он в небольшом поселке, пригородное. И как следует из названия, поселок этот очень близко прилегал к городу. Раньше он состоял только из частных домов, но постепенно стал застраиваться трехэтажками из красного кирпича на два подъезда. Город наступал на поселок, но Иван Петрович жил в его старой части, не затронутой деятельностью безвестного архитектора, заменявшего своими безликими творениями старые одноэтажные домики. Жена Ивана Петровича, бывшая уже жена, переехала в одну из таких благоустроенных квартир. Он просто промотал свою жизнь, ничего особо в ней не добившись. Людмила постоянно упрекала его тем, что вышла за него замуж, вообще только из жалости. Но на самом деле это было неправдой. По молодости Иван Петрович был мужчиной даже привлекательным. И хотя сейчас внешне он поистрепался, прежние мужественные черты еще угадывались в его внешности. Пьянки и лень, безработица, перестройка, маленький депрессивный населенный пункт, безнадега. Но он и не пытался из этого вырваться. Он просто жил в этом, был частью такой вот нехитрой жизни. Он не сопротивлялся злу, которое было вокруг него. Людмила была женщиной более амбициозной, но терпела мужа, приносит деньги и ладно. Но когда стала совсем не в моготу, ушла. Потому и переехала в новую квартиру. Небольшое достижение, но она им гордилась. Иван Петрович сохранил с женой хорошие отношения. Почти 20 лет брака все-таки, дети. Он остался в своем доме, на окраине пригородного, перебиваясь временными заработками в ожидании выхода на заслуженный отдых. Ну как временными? Иногда он уходил по-простому в запой, его увольняли. Но потом брали на прежнее место. Потому что а кого же еще? Не было человека более безропотного и терпеливого. Молодые скотского отношения не выдерживали, срывались и уходили. Жизнь менялась вокруг, но для Ивана Петровича она явно делала исключение. В ее существовании ничего не менялось, ну или почти ничего. И эти изменения были слишком незначительны. Одиночество скрашивала бутылка да друзья. К слову, большинство из которых уже ушло из жизни раньше него, человека мягкотелого. Жена в укор ставила его слабый характер, но когда очередной предприимчивый приятель отправлялся на кладбище по пьяни или криминалу, осекалась и только поджимала губы. Сказать было нечего. Может быть, жить Иван Петрович и не умел, но выживать научился. Лопатой не убьешь, как шутил приятель Анатолий. Выходные проходили по знакомому сценарию. Заседали у Ивана. Хотя это ему не очень нравилось. Приятелей к себе приглашать потом не выгонишь. Так и спится совсем недолго. Раньше Людмила дружков гоняла, а теперь как-то надо самому справляться с этим делом. Толик все удивлялся, что нет луны на небе в последнее время. Темно, хоть глаз кали. «Да что ты все заладил, далась она тебе?» — говорил ему Иван Петрович. «Ничего ты не понимаешь», — отвечал ему приятель. «Ежели луны нет, то она где?» Тут он сделал театральную паузу. Иван Петровичу стало смешно, и он ляпнул. «У меня на чердаке!» Анатолий выпучил глаза и процедил. «Не-а!» Набрал воздуха в грудь и потаенным голосом произнес. «Значит, это одно, что ее черт украл, о!» «Скажешь тоже. Я тебя давно знаю, сочиняешь вечно», — фыркнул Иван Петрович. «Да я тебе верно говорю». Анатолий был основательно пьян. Иван лежал на кровати. В пустой комнате мерно тикали часы. В голову лезли путанные мысли. Через зеленоватые занавески пробивался сумрачный ночной свет, а ночи в последнее время и вправду безлунные. Нету луны на небе. Вроде и не темно совсем, как сегодня, а привычного лунного рогалика не видно. Почему-то всплыл в памяти недавний хмельной разговор, но быстро растворился в потоке других мыслей. Иван ворочался, но никак не мог найти удобного положения, заснуть не получалось. И он сел на кровати, оперев руки о колени и свесив голову. Его донимало беспокойство, которое не давало уснуть уже несколько тревожных дней. Он слышал тихий звук, словно кто-то тяжелый осторожно ходит по чердаку. И, повинуясь любопытству, он пошел на кухню, откуда был ласный чердак. Приставил лестницу и стал подниматься. Откинув крышку и высунулся наружу. Все озарил белый свет. Ему даже пришлось закрыться от него рукой. Он слепил сонные, привыкшие к темноте глаза. Увиденное поразило его, и он чуть не свалился вниз. Луна освещала треугольное пространство чердака. «Как она сюда попала?» – гадал Иван Петрович. Он торчал по пояс из люка, одна часть его туловища была на чердаке, а остальное находилось еще внутри дома. Вот она, причина его бессонницы, прокралась незаметно на чердак. Кто бы мог подумать? Луна, точнее месяц еще, молодой. Да как же это так? Поместился ведь. Приблизиться к месяцу Иван Петрович не решался. От нервного потрясения ноги стали ватными. Он почувствовал болезненную истому, разливающуюся по телу. Закрыл крышку, спустился вниз, лег в кровать. Закрыл глаза и, наконец, заснул. Этого не может быть. Точно, почудилось. Сон приснился. Так твердил себе Иван Петрович утром. Не может быть, потому что не может ни с того, ни с сего такое случиться. Да и как бы она поместилась на чердаке? Нет, точно, сон. Реалистичный очень, вот и все. Промучился бессонницей, вот и привиделось. Но фантастично. Расскажешь, не поверят. А случись такое в реальности, рассказал бы я кому о таком? Тут он прервал цепь рассуждений и посмотрел в сторону двери на кухню, где был лаз. Он шел из магазина по улице, освещенной редкими фонарями. В пакете были продукты. Шорох пакета, шуршание травы и гравия, стрекот цикад. Все было как обычно, тишина и покой. Ему нравилось такое время. Идешь себе, и мысли растворяются в вечерней мгле. Все завтра, все потом. Но Иван Петрович поймал себя на том, что интуитивно прислушивается к вечерней тишине. Было еще что-то, помимо утлой улицы, чахлой травы и тусклых фонарей. Кто-то совсем рядом часто дышал, следовал за ним от магазина и наблюдал. Иван Петрович остановился. Кто-то невидимый за его спиной тоже остановился. «Ты кто?» – спросил Иван Петрович, не оборачиваясь. Ответа не последовало, и он повернулся. «Тьфу ты!» – бросил Иван Петрович. Собака приблудилась. Сначала он подумал, что это местная дворняга. Вообще, он даже любил собак. В детстве мечтал завести настоящую породистую овчарку. Но потом это желание прошло, затерялось. А вот Людмила терпеть собак не могла. «И что ты за мной увязался?» Иван Петрович разговаривал с собакой, как с ребенком, чуть наклонившись и положив руки на колени. Собака молчала, спокойно глядя выразительными желтоватыми глазами. «А ты не дворняга, вон голова какая здоровая», — приметил Иван Петрович. Хотя в сумраке было плохо видно, но он разглядел своего спутника, крупная, с большой скуластой головой, и стоячими ушами собака производила внушительное впечатление. Иван Петрович сделал несколько шагов, озираясь на собаку. Собака проследовала за ним. Иван Петрович остановился. Собака тоже остановилась. А может быть, он полез в пакет, достал коляску колбасы, отломил кусок и бросил собаке. Собака понюхала, понюхала и есть не стала. «Вот значит что», — обиделся Иван Петрович. Собака молчала, только приоткрыла пасть и высунула язык. До дома дошли вместе, но в калитку собака не пошла, а осталась снаружи. Иван Петрович махнул на нее рукой и вошел в дом. Луна висела в пространстве чердака и слегка покачивалась. Зрелище было фантастическое, но было в нем что-то даже обыденное, словно так и должно быть, и ничего в этом необычного нет. Чердак был завален различным хламом, которым никогда не пользовались по причине особой нужности. Моток веревки, стремянка, какие-то ящики, санки. И еще много всего хранилось в этом царстве забвения, не из скупости, но из бережливости. Луна была молодая и совсем худая, похожа на корку от дольки апельсина, не выросла еще. Хотя светила она ярко, как лампа дневного света. «Значит, ему это все-таки не привиделось», — думал Иван Петрович. Он не решался подняться на чердак, чтобы проверить, все уверял себя, что это чудный сон такой был. И этот самообман довольно долго действовал. Но что-то не давало покоя. Тревожное видение никак не забывалось. Снова и снова его тянуло посмотреть, что там на чердаке. От этих мыслей делалось как-то волнительно и страшно. Так бывает, когда дети фантазируют себе различные чудеса, играя на погребице или на таком вот пыльном чердаке. Это недоступно взрослым, поэтому Ивану Петровичу одновременно хотелось и разочароваться, откинешь люк, а там ничего нет. Темнота да забытый хлам. Точнее, как человек зрелый, он был готов к тому, что никаких таких чудес на свете никогда не случается. В лунном свете все грезилось по-новому, не так обыденно. Он придавал окружающему пространству и предметам нечто загадочное. Иван Петрович приблизился к рогалику Луны. Была она совсем как на небе. Видны все кратеры и щербины. Сомнений не было, Луна настоящая. Он протянул руку, хотел потрогать. Диковина. А остальное где? Того, что скрывает тень Земли, когда Луна на небе, не было. Пустота. Он сунул руку в эту пустоту, и Луна запела, тонко и печально. Ее голос был похож на человеческий. От неожиданности Иван Петрович отдернул руку. Луна замолчала. Ему почему-то стало жаль Луну. Отчего она прячется у него на чердаке? И почему он решил, что она именно прячется? Вряд ли на этот вопрос можно было ответить рационально. Он ждал, что Луна исчезнет. Но она не спешила покинуть уютный чердак ни через день, ни через два. Жизнь вошла в колею, но уже с необычной тайной, которую приходилось сохранять. Между Иваном Петровичем и Луной постепенно возникла незримая, невербальная связь. Ему казалось, что Луна о чем-то говорит, не словами, конечно, а светом, что ли, или звуком. Иногда Луна пела, и это производило гипнотический эффект. А еще Иван Петрович решил так. Раз Луна тонкая и худая, значит, она должна вырасти. А чтобы она могла вырасти, ей надо регулярно питаться. Это логично. И Иван Петрович взялся ее подкармливать. А Луна росла и росла. Теперь она ела сама, с аппетитом. Кормить ее, как раньше, с ложки уже не было нужно. Иван Петрович так привык покупать продукты для Луны, что стал есть то же самое и сам. Ей нравились молочные продукты, особенно сыр и молоко. Неудивительно, думал Иван Петрович, Луна ведь состоит преимущественно из сыра, это все знают. Уважала она и другие продукты круглой формы или белого цвета, пряные и сладкие. Поэтому приходилось резать все на кругляши, которые Луна с удовольствием поглощала. Процесс готовки для Ивана Петровича превратился в своего рода волшебный ритуал. Методом проб и ошибок он выяснил, какие продукты и в каком виде станет есть Луна. И получилось очень даже вкусно. Молоко с маслом и медом, белая сдобная булка, овсяная каша с маслом и изюмом, творог с молоком и рисом. Любила Луна круассаны и чай с лимоном. Мандарины ела дольками, а какао пила с корицей. Иван Петрович даже научился печь блины и сырники. В первый раз за долгое время он чувствовал себя причастным к чему-то, что не было частью обыденной, скучной жизни. Иван Петрович макал блины в сметану и ел. Луна тоже ела. Он приобрел привычку говорить с Луной. Почему-то с ней было легко делиться тем, что на душе. С Людмилой он не чувствовал такой же легкости, даже в начале отношений. На чердаке, в ящике, он нашел выцветшую фотографию, где он совсем еще молодой стоял рядом с симпатичной девчонкой, и это была не его жена. Было в этой юношеской дружбе между нескладным парнем и худенькой девочкой что-то, что он потом навсегда потерял. Обнаружились в этой коробке и другие памятные вещи. Он вынул игрушечную модель машины «Чайка». В лунном свете она выглядела совсем как настоящая. В груди его что-то защемило, а к горлу подкатил ком. Была у метаморфоз, произошедших в жизни Ивана Петровича, и негативная сторона. Он сам не заметил, как многие прежние знакомые отшатнулись от него. Стал он нелюдим, пить бросил, одеваться стал по-городскому. Правильный какой-то стал. Подозрения пали на то, что он попал в секту. Ничего такого, конечно, не обнаружилось, но осадок остался. Иван Петрович стал скрытен, чем и питал различные домыслы. «Ты это, от коллектива отрываешься!» — упрекал один приятель на работе. «Я ничего не отрываюсь», — возмущался Иван Петрович. «Тады выпьем!» Харитон, так звали круглолицого коллегу-слесаря, звонко стукнул себя пальцем по горлу. «Не хочу. Потом, может, как-нибудь», — юлил Иван Петрович. «Брезгуешь! Вот я и говорю, Вань!» Он не договорил, но упрек был понятен. «Да завязал я короче», — поставил точку Иван Петрович. «Ты никак в начальнике метишь», — коллега присвистнул. «А был человек». Ни в какие начальники Иван Петрович не метил. Приходилось выкручиваться. Не мог же он рассказать, что от прежних привычек его заставил отказаться небесный объект, тайно проникший к нему в дом. Неожиданно для себя Иван Петрович стал центром поселковых россказней и кривотолков. По поселку стали ходить о нем разные слухи. На что Иван Петрович отвечал, что все это вранье. Но по его растерянному виду было понятно, что он что-то скрывает. Все это усугублялось тем, что у его дома стала собираться стая под предводительством большого пса и выть по ночам. Соседи смотрели косо. Он прятал глаза, говорил, что не понимает, в чем дело. Собак все же удалось прогнать, но та большая собака продолжала ходить за ним следом. Она появлялась как тень, провожала его вечерами по безлюдным улицам, с работы или до магазина. Держалась интеллигентно, на расстоянии. Прогнать ее не получалось, и он смирился. Сплетни дошли до бывшей жены Ивана Петровича. Продавщица утверждала, что он завел огромную собаку, о чем поведала Людмиле. А Людмила уверила себя, что никакая это не собака, и продавщица намекает на то, что Иван Петрович завел женщину. «Ах, если б только знала, если б знала!» Людмила нагрянула нежданно, под каким-то нелепым предлогом. Ее точило любопытство. «У тебя кто-то есть? И чем это пахнет?» «Пахло вкусно, по-домашнему. Так пахнет только в доме, где есть хозяйка». «Я готовил», — ответил Иван Петрович. «И когда ты сам в жизни-то готовил?» — с издевкой произнесла Людмила. «Научился вот». «Да ты точно бабу завел, верно мне говорили?» По чердаку что-то заходило, словно перекатывалось, что-то большое и тяжелое. «А тебе, собственно, какое дело?» «Нет, ты скажи», — пытала Людмила. «Как ее зовут?» Возмущению ее не было предела, она ревновала. «Тебе-то что, мы в разводе, и ты сама ушла от меня, забыла?» «Так я и знала!» «И что там у тебя на чердаке?» Она все не унималась. Над Иван Петровичем нависла угроза раскрытия. Ему чудилось, что сейчас луна катается по чердаку, откроется люк, и она из него выпадет. И тогда все. Что все, вряд ли он сам мог ответить на этот вопрос, но чудилось нечто катастрофическое. Людмила не должна узнать. «Нету там ничего». Иван Петрович старался сохранить самообладание. «Я слышала только что! Ходит кто?» Доски перекрытия над комнатной снова заскрипели. «Все, уходи, я не обязан перед тобой отчитываться», — спылил Иван Петрович. Буквально вытолкнул удивленную бывшую супругу из дому. Было уже темно, когда к Людмиле прибежала подруга. Хорошенькая блондиночка, Светка. Из ее сбивчивой речи Людмила практически ничего не могла понять. Она усиленно жестикулировала руками, пытаясь компенсировать недостаток слов, чтобы высказать увиденное. «Ванька-то, Ванька-то!» – причитала Светка. «Что с Иваном случилось?» – пытала ее Людмила. Со слов Светки, с Ванькой случилось вот что. Дом его осветил яркий луч, исходящий от огромной полной луны. Было полнолуние сегодня. Иван, значит, Ванька-то, вышел из дома в одной рубахе и кальсонах, да и пошел по этому лунному лучу аки посуху. Врала она, конечно, нещадно, но она была главной сплетницей в поселке и всегда все узнавала самой первой. Как ей удавалось, никому неизвестно. Может, и не было ничего такого в реальности, но что-то же так впечатлило Светку, что она стала плести такие байки. Светлана увлекла Людмилу на улицу. Трещало что-то невнятное, попутно. Про дом Ивана, про то, что он где что-то украл и теперь раскаивается, про свет и лучи и еще какие-то небылицы про любовницу, которую из пьяну не выдумать. Оказавшись на улице, подруга буквально повернула Людмилу по направлению к дому Ивана Петровича. Людмила не поверила своим глазам. Из того места, где, по ее предположению, был дом ее бывшего мужа, исходил яркий луч, как из прожектора, бивший далеко в черное небо. К тому времени, как они прибежали к Ванькиному дому, там уже, несмотря на поздний час, собралось толковище из любопытных. Был там друг Ивана Петровича Анатолий. В его пакете звякали бутылки. Местная, праздно шатающаяся молодежь. Соседи, среди которых была и продавщица из местного магазина, распускавшая о нем слухи. Иван Петрович шел по лучу и был уже довольно высоко от земли, но его еще хорошо было видно. Только это был другой Иван Петрович. Точнее, это был он, но как будто не он, а человек, чем-то похожий на него. Людмила увидела вместо Ивана Петровича, такого, каким она его знала, молодого мужчину с уверенными чертами лица и умным и немного хитрым взглядом голубых глаз. В общем, был это тот же Ванька, только он был молодым. Сейчас, наверное, было в его внешности что-то, чего ему всегда не хватало. Уверенности, что ли, или ума. Иван Петрович шел, мягко ступая по лучу босыми ногами. Почему-то он решил, что по лунному свету лучше идти босиком. Но надел брюки и белую рубашку. Так наряднее. А рукава рубашки по рабочей привычке закатал. Внизу, среди собравшихся, он узнал Людмилу, махнул ей рукой и крикнул: «Прощай!» Людмила молитвенно сложила руки и выкрикнула в ответ: «Ваня!» Ей показалось, что он посмотрел на нее, махнул рукой и крикнул что-то в ответ. Ей показалось, что это признание в любви. А вот продавщице показалось, что Иван Петрович ей крикнул что-то нехорошее. Она плюнула и отвернулась. Протяжно и страшно завыла собака. И каждый из собравшихся глядел на это фантастическое событие и думал о чем-то своем. Каждому привиделось что-то свое. Кому-то хорошее, а кому-то плохое, кому-то печальное или, наоборот, веселое. Заключение. Вот такая история приключилась у нас в городе. Только о ней не помнит уже никто. Дом Ивана Петровича снесли. Вряд ли сейчас кто-то может сказать точно, где он стоял. Людмила, жена его бывшая, уехала. Дети тоже разъехались. Приятель Иван Петрович Анатолий после тех событий пить бросил, но прожил недолго. В парке на лавочке сидели двое. Один высокий, с пепельными волосами, другой чернявый, в косухе. «Ну ты выдумывать!» – усмехнулся парень в кожанке. Долговязый позвал, к нему на зов подошла здоровая собака. «Вот эта собачка, точно Баскервилей!» Кажется, он всех больших собак называл таким манером. Долговязый улыбнулся. А вот он помнит. Он погладил Баскервилея и продолжил. Полиция завела дело. Искали с разыскной собакой. Она взяла след, На том месте, где Иван Петрович ушел по лучу, всегда останавливалась. Прочесали пруд, обследовали дом, но ни самого Ивана Петровича, ни каких-либо следов его исчезновения не нашли. Единственная странность. Установили, что пропавший много времени проводил на чердаке своего дома, и все там покрыто тонкой серой пылью. Такой же пылью было покрыто все и в самом доме. От показаний толку никакого не было, по причине их особой фантастичности. Дело на том и застопорилось. «Откуда ты такие подробности знаешь?» «Откуда?» — эхом отозвался Высокий. «Так это легко объяснить. От проводника той сыскной собаки я знаю». Он замолчал. Пауза затянулась, а потом разговор перешел на что-то другое. И они ушли. Парк опустел. Мерно падали листья. Была осень.